Глава 3. Я не двигалась, конечно, я была легкой добычей. Если честно, от ужаса я не могла пошевелиться и уже мысленно прощалась с Дашей. Она связалась с бандитами. Думаю, это была закономерность, что что-то пошло не так, и прилетела ответка. В меня. Стрелой мне прямо в сердце, ведь у нас не было никакого защитника. Отчим слабо отыгрывал эту роль. Мы стояли друг напротив друга с минуту. Я видела, как указательный палец этого мужчины давит на курок, а после он усмехнулся, обнажая свои белоснежные острые клыки. Большой рот, глаза цвета огня, черные густые волосы, небрежно уложены назад. Волк. Да, точно. Он был похож именно на этого зверя. «Твоя, сука, сестра убила моего брата, и ты будешь расплачиваться за нее. Собственно, вот так и произошла наша первая встреча. Никакого второго варианта мне не дали. Этот бандит забрал меня из дома, испуганную, шокированную от сцены недавнего убийства отчима и переживающую за судьбу сестры. Кажется, Даша сделала что-то страшное, но тогда я плохо могла сообразить, что все это значит для нас обоих. «Что рисуешь?» «Настя, мы на парах, но что-то теория изобразительного искусства сегодня вообще и в голову не идет. «Ай, да так, наброски. Я снова пишу углем. Тот же пейзаж у хижины, пожалуй, я нарисовала его же в 50 вариантах, и все равно мне не так, хотя я точно помню его глаза. Каждую капельку золотисто-огненного цвета в янтарных зрачках, окутанных длинными черными ресницами. И его вечно хмурые брови, явно когда-то перебитый аристократический нос, полные капризные губы, четкие скулы. Еще я помню его руки. Большие теплые ладони, слегка грубые, длинные пальцы. Я не могла не пялиться на его руки, когда Брандор убил дрова. Он был очень сильным, орудовал топором точно адский дровосек и здорово меня пугал этим. Я, кстати, долго не знала, как его зовут. Поначалу даже думала, что он меня прикопает в том лесу под соснами, но нет. Брандо меня не трогал. Мы вообще первое время не разговаривали, это было так странно. Однажды я услышала, как он общается по телефону. Там кто-то громко кричал, называя его Брандо, Сани. Так я узнала имя своего похитителя. И вот я рисую его. Но все равно картина точно не выходит. Я не видела Брандо с того самого дня, как Савелий спас меня. И все вроде бы закончилось. Даша предложила пойти к психологу. Переживала за меня, но я сказала, что все нормально. Что ничего особо не помню, но на самом деле нет, я думаю об этом. Иногда часто, иногда редко, но не забываю никогда. Вожу карандашом по бумаге. Его глаза, боже, я изрисовала ими уже всю тетрадь. Профиль в анфас в полоборота. Он мне никогда не нравился, особенно этот его презрительный взгляд свысока. Точно он король, а я лесная букашка. Порой я жалею, что была такой трусливая, за что и получила от Брандо это насмешливое прозвище Бэмби. Но тогда я не могла иначе. Не каждый день за тобой приходит бандит, который желает твоей смерти в муках. Мне сложно описать это, я просто помню. Лес, ту хижину, мои дни и ночи в одиночестве. Я даже успела приручить белок и ежиков, которые приходили ко мне за яблоками. Я раз то попрощалась тогда с жизнью, попрощалась с Дашей. Думала, что меня убьют, настолько он был зол на меня, но тем не менее я жива. На мне ни одной царапины, хотя такой, как Брандо, может убить, я знаю. Он даже скальпель с собой носит, я видела. А еще охотничий нож. Он грозно воткнул его в стол, когда я отказалась есть пойманную дичь. Это был тушеный кролик, которого мне соизволили подать на ужин спустя 2 дня голодовки. Я же разревелась, отвернулась, не стала брать, потому что совсем не ем мясо. У меня свой рацион, за что Брандо называл меня хилой косулей, а я злилась, кипела, как паровоз, и однажды чуть не сожгла эту хижину за это. Мы ненавидели друг друга. Даже не знаю, как мы выжили тогда. Это было чудо. Четкие линии его губ, грубые штрихи волка, полутона и сине-черных. Я даже не знаю, какая у него щетина, но помню голос и запах. Этот грубый взгляд мафиози. Борзый даже, я бы сказала, дикий. Боже! Угольный карандаш выпадает с руки, когда, снова увлеченная мыслями, я вижу на рисунке своего волка по имени Брандо. Точнее, Саша, то есть Александр Фараонов. Он тот, кто меня похитил, и о ком мне просто нельзя думать. Запрещается. Хуже того, что даже Даше об этом рассказать не могу. Попробовала как-то раз. Она потом плакать начинает, жалеть меня, винить себя. Ну, на этом я и прекратила попытки обсудить, что со мной случилось. «Алиса, не думай о Брандо, не думай!» «Ха, то же самое, если сказать «не думай о белом жирафе». Вот не думай. Все мои мысли только об этом бандите, и мне это не нравится. Меня это пугает». Вздрагиваю от звонка телефона. Даша. Она родила не так давно, снова. Девочка, Ладушкой назвали. Не нарадуется, я тоже рада за нее. У нее теперь семья. Муж, дочь и 2 сына. Львенок и Лёша. Даша счастлива. Я не хочу посвящать ее в свои дурацкие проблемы, хотя это даже не проблемы, так просто мои мысли. Мысли Алисы. «Алло, Дашуль!» «Алиса, ты дома?» Контроль на Лине. Раньше она такой не была, видимо, все же наличие трех деток и бандита мужа сказывается на ее осторожности, хотя Савелий Романович крутой, мне нравится. Он такой, что с ним ничего не страшно, но за исключением его самого. Не знаю, он не в моем вкусе, но Даша очень любит мужа. У них прям какая-то общая одна волна, что ли. Они всегда вместе, дома и на работе. Дети теперь еще больше прибавили им заботы. Я рада за сестру. Когда мы жили с Юрой, Даша всегда страдала. Она рано пошла работать, и она всегда брала удар на себя. Сестра меня защищала, так как я была хилая и частенько болела. Теперь я давно уже самостоятельная, но контролировать меня Даша стала почему-то еще сильнее. Не знаю, чего она переживает, хотя, наверное, тот факт, что меня уже один раз похищали, ее тревожит. Но она не виновата. Так просто вышло, я не виню ее за это. Даша столько всего перенесла, а не вместе с Савелием. Мне бы такой любовь, но у меня так не будет, ясно. Не думаю, что кого-то полюблю, не думаю, что меня кто-то полюбит по-настоящему, так как любят в жизни только раз. Ха, у меня даже нет любимого актера, хотя все мои однокурсницы как раз вздыхают по последнему вышедшему бразильскому сериалу. Они все уже давно встречаются с кем-то, второй курс как-никак, кто-то уже даже женился, а у меня даже поцелуя первого не было. Ну, такое. Хотя, думаю, это легко исправить. Вон Егор то и дело лезет ко мне, хочет понравиться, звал на дискотеку. Надо пойти, заставить себя и пойти, чтобы не быть трусливой домашней косулей, а быть как все. Брандо, интересно, он обо мне вспоминает? Черт, почему я думаю о нем? Почему не думаю о Егоре или Димке? Последний, кстати, очень даже ничего из моего курса. Он симпатичный, даже цветы мне дарил на прошлой неделе, звал в кино. Правда, почему-то потом Димка резко сломал обе ноги и больше не приходил на пары. Сказал, что упал со ступенек. И это так странно, ведь он всегда осторожен, ну, в отличие от меня.